Господа! Вы никуда не переносили мои лыжи из чулана? Конечно, нет. Кто-то их взял. А почему вы стали их искать? Снег все еще лежит. Мне здесь нужна помощь, подкрепление. Я думал дойти на лыжах до полицейского участка в Маркетхэмптон и сообщить о создавшемся положении. А, и теперь вы не можете. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Кто-то позаботился о том, чтобы вы не смогли этого сделать. Но могла быть и другая причина. Да? Какая же? А что, если кто-то хотел удрать отсюда? Молли, а почему ты только что воскликнула Кристофер? Просто так. Что? Что-что? Так наш молодой архитектор сбежал. Очень-очень интересно. Это правда, миссис Рэлстон? Нет, не думаю. Кристофер! Я здесь, господа! Я здесь. О, слава богу, вы все-таки не ушли. Вы не брали мои лыжи, мистер Рен? Ваши лыжи, сержант? Да. Зачем бы я их стал брать? Да вот миссис Рэлстон думала, что... Я думала, мистер Рен очень любит кататься на лыжах. И я подумала, что он мог взять их, ну, просто чтобы немножко размяться. Размяться? Так, слушайте меня все. Это очень серьезно. Кто-то лишил меня единственной связи с внешним миром. Я хочу, чтобы все собрались здесь немедленно. Так, хорошо. Знаете, по-моему, мисс Кейсуэлл пошла наверх. Я схожу за ней. Сходите. Я оставил майора Меткафа в столовой. Сейчас, одну минуточку, сержант. Сейчас. Майор Меткаф! Странно. Его там нет. Я поищу его. Майор Меткаф!